во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Феогноста, митрополита Киевского и Московского. «И звезда от звезды разнится в достоинстве», говорит святой апостол, объясняя разность между святыми. Блаженный святитель Феогност не был тем, чем был предшественник его, великий в смирении святитель Петр. Не был и тем, чем был преемник его, дивный по духу веры, святитель Алексий. И однако он также, в числе звезд небесных, в лике святителей, угодивших Господу делами своими. Блаженный Феогност родом грек, посвящен был в митрополита России в 1328 году и тогда же прибыл в Киев, а отсюда во Владимир и Москву. Избрание Москвы местом кафедры митрополичей было нелегким делом для святителя, а между тем оно было благодетельно для России по последствиям. Блаженный святитель был внимателен к воле Божией о Москве, высказанной предшественником его. Он положил жить во дворе святителя Петра. Другим князьям неприятно было, что город Москва, тогда и новый, и очень незначительный по числу жителей, почтен таким великим отличием, что живет в нем митрополит, первосвятитель России. Князьям тем более было это неприятно, что пребывание главы духовенства русского в Москве, как предчувствовали они, будет иметь последствием возвышение князя Московского перед всеми князьями. Блаженному Феогносту дали чувствовать о своем неудовольствии, но он следовал воле Божией во все время правления своего, следовал столько, что во всех случаях был твердым помощником князя Московского. Таким образом, блаженный святитель был начальным и сильным деятелем при введении единодержавия в России, и это одно уже дает ему значение высокое для церкви русской. В 1330 году прибыл из Орды в Москву знаменитый Мурза Чет, и по желанию его был окрещен с именем Захария. Это родоначальник Годуновых и Сабуровых. Мог ли не радоваться тому первосвятитель? Посвятив для Ростова вместо почившего Прохора епископа Антония, Феогност отправился из Москвы осматривать обширную паству свою. И прежде всего был он в Новгороде. Здесь пришлось ему показать первый опыт святительской власти над совестью людей. Князь Александр Михайлович Тверской, убив в Орде убийцу отца своего, князя Юрия, принужден был поспешно скрыться из Орды в Тверь и потом в Псков. Псковичи приняли его с любовью. Хан Узбек настоятельно требовал, чтобы Александр явился на суд в Орду. Даже братья Александра, князья Тверские, соединились с великим князем Иваном Даниловичем, чтобы силою принудить Александра исполнить волю хана. Узбек не задумывался по одному капризу гордости истреблять князей и целые области России. Из Новгорода отправлялись в Псков святитель Моисей и посадник убеждать псковичей и князя покориться воле хана. Александр готов был идти в Орду, но псковичи объявили, что готовы лить кровь за него и за права свои. Великий князь придвинул войска к Пскову. Прежде чем решать дело кровавым мечом, решились испытать духовное средство. По настоянию великого князя, первосвятитель России послал запрещение на Псков за непокорность воли хана, грозившую бедствием для России. «Друзья псковичи», — сказал несчастный князь, — «пусть не тяготеет над вами отлучение духовное. Иду из вашего города», и удалился в Литву. Псков смирился перед великим князем, и митрополит преподал благословение Пскову. Через Смоленск и Чернигов Феогност прибыл из Пскова на Волынь. Здесь надлежало ему пробыть некоторое время в утешении православию, сильно теснимому римскую пропагандою. Отсюда дал он знать в Новгород, дабы явился для посвящения избранный в архиепископа Василий. Псковичи отправили от себя посла к митрополиту с просьбой посвятить им особого епископа Арсения. Просьбу псковичей поддерживал великий князь Литвы Гедимин, с которым Псков вступил в связь через князя Александра. Новгородцам сильно не нравилось желание Пскова, собственно потому, что Псков с особым епископом пользовался бы церковной независимостью от Новгорода, а вместе с тем приобретал бы и гражданскую независимость. Между тем, псковская кафедра могла бы быть весьма благодетельной для дела святой веры. Псковский архипастырь, по смежности с языческою Литвою, мог употреблять благовременно сильные меры для распространения святой веры между литовцами, и тем мог смягчить вражду Литвы против России. К сожалению, непокорность Пскова великому князю и митрополиту не дала видеть светлой будущности в желаниях Пскова. И митрополит посвятил во Владимире Волынском Василия в архиепископа Новгороду и Пскову. Здесь же посвященным для Твери епископ Феодор. Посетив Перемышль, Холм и Галич, первосвятитель водворился на время в Киев, чтобы несколько устроить древнюю митрополию, претерпевшую столько бед от монголов и частью от Литвы. Сюда прибыли к нему послы великого князя Московского просить благословения на устроение обители вблизи дворца великого князя. Митрополит с любовью преподал благословение, и скоро построен был каменный храм Спасителя на Бору, между жильями великого князя и митрополита, и основалась Спасская обитель. Из Южной России Феогност отправился в Царьград и в Орду. В Константинополе был он для разрешения недоумений, возбужденных при обзоре епархий. Вероятно, тогда-то предложил он собору о чудесах святителя Петра и получил письменное разрешение патриарха праздновать память его. В Орде был он с тем, чтобы получить утверждение правам и преимуществам, предоставленных церкви ханами. По возвращении в Москву святитель освятил храм архангела Михаила в Кремле, будущую усыпальницу князей московского рода. Вслед за тем крещена была в Москве дочь Гедимина и с именем Анастасии повенчана была с сыном великого князя Симеоном. Этот брачный союз, весьма полезный для великого князя Московского, по всей вероятности был делом мудрых советов Феогноста и личных сношений его с Гедимином. Блаженный святитель употребил свое содействие и к примирению великого князя с Новгородом, после того, как князь долго не соглашался мириться с гордым, вольным городом. Посвятив для Ростова епископа Гавриила, первосвятитель утвердил несчастного тверского князя Александра в добром намерении отправиться в Орду с покорностью хану. И князь с благословением святителя счастливо возвратился в Тверь, утвержденные сверх ожидания в правах на тверское княжение. Такой подвиг и с такими последствиями был великую услугою блаженного Феогноста для церкви, и церковь признательна была к святителю, признав подвиг его страданием за церковь русскую. В 1342 году великий князь с князьями удельными отправились в Орду к новому хану Джанибеку, который взошел на престол, умертвив двух братьев. Затем необходимо было явиться к новому хану и митрополиту. Великий князь скоро возвратился в Москву, но митрополит был задержан в Орде. Фанатики исламизма были в почете при дворе Джанибека. Они внушили Джанибеку, что митрополит и духовенство получают огромные доходы и ничего не платят хану, а для славы магометанства надобно, чтобы христиане были только рабами. Поэтому предложили хану настоятельно требовать, дабы митрополит платил дань за себя и духовенство. Когда объявили такое требование хана митрополиту, Феогност отвечал: «Этому не должно быть по ярлыкам ханов. Русское духовенство молится за спокойствие обществ и за благоденствие хана, и за то свободно от всякой дани. Так говорят уставы ханов». Поклонники Магомета видели справедливость ответа и боялись нарушить основные уставы монгольского правительства. Они положили достигнуть цели своей унижения христианства без оскорбления уставов правительства. Если митрополит, думали они, как бы то ни было, но сам откажется от прежних преимуществ, это будет его делом, и они правы перед своим гражданским законом. Поэтому они обратились к насилиям против митрополита, домогаясь заставить его силою отказаться от прежних прав, томили и подвергали его истязаниям. Но блаженный Феогност терпел все и не соглашался предать святую церковь. Он раздал вельможам татарским богатые дары, всего до 600 рублей, и достиг, чего желал. Его отпустили в Россию с прежними правами. Вскоре по возвращении из Орды святитель огорчен был страшным пожаром, опустошившим Москву и истребившим до 18 церквей. Это бедствие тем более было тягостно, что пожар 1343 года был уже четвертый при блаженном Феогносте, а между тем столько расходов сделано было в Орде. И однако ревностный архипастырь в следующем же году поручил греческим художникам возобновить иконное письмо в кафедральном своем храме, и возобновление окончено в том же году. По смерти Гедемина поднялась в Литве кровавая ссора между сыновьями его. Евнутий вынужден был бежать из Литвы и явился в Москву. Благосклонно принятый великим князем, язычник-князь крещен был митрополитом с именем Иоанна. Вслед за тем прибыл к митрополиту новгородский архиепископ с богатыми дарами, и первосвятитель почил блаженного Василия крестчатыми ризами. По случаю назначения особого митрополита для Южной России блаженному Феогносту пришлось испытать тревоги и хлопоты. По совещании с великим князем посланы были в Царьград послы, и заботы святителя не были бесплодны. Константинопольский собор 1347 года определил уничтожить прежнее определение об особом южном митрополите и почтил Феогноста званием препочтенного митрополита и экзарха всей России. Обрадованный таким решением Константинопольского собора, блаженный Феогност в следующем году отправился на Волынь. Вслед за возвращением его в Москву волынский князь Любард Гедеминович в крещении Феодор прислал к великому князю московскому просить для него руки племянницы великого князя, дочери ростовского князя Бориса, и племянница охотно была выдана за усердного к святой вере Любарда. Затем Ольгерд, великий князь литовский, прислал в Москву послов с подобной просьбою просить руки княжны Улеонии, родственницы великого князя и дочери убиенного князя Тверского Александра. Ольгерд был плохой христианин, за год перед тем в угоду языческим жрецам замучил он 3 христиан в Вильне. Поэтому великий князь усомнился выдавать за него родственницу и просил совета у митрополита. Первосвятитель, имея в виду полезные последствия сего брачного союза как для государства, так особенно для успехов святой веры в языческой Литве, преподал благословение на брак. Ослабленный летами и трудами, блаженный Феогност в конце 1350 года был тяжко болен. В следующем году открылась моровая язва в России. В 1352 году свирепствовала она в ужасающем виде, в иных местах не оставив ни одного живого человека. Престарелый святитель пережил тяжелый год, готовясь к смерти. Блаженный Феогност, наставник всей России, наставник великий, как называют его летописи, представился 11 марта 1353 года. Молитвами святителя Феогноста, митрополита Киевского и Московского, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.